При возведении Московского Кремля в XVI веке за образец частично взяли Казанский Кремль. Старая роспись собора Василия Блаженного на Красной площади. При восстановлении Иерусалима копировали старый Иерусалим. По нашей реконструкции столичное строительство Москвы в XVI веке трактуется Библией как восстановление прежнего Иерусалима после Вавилонского пленения. Выходцы из разгромленной Казани, хазарского Иерусалима XVI века, прибыли в Москву в свите Ивана Грозного, принимаются за возведение Кремля. Естественно предположить, что они будут стараться воспроизвести здесь свой разрушенный, несколько лет тому назад, известный Казанский Кремль. Посмотрим, подтверждается ли наше предсказание уцелевшими историческими фактами. Да, подтверждается. Не во всех деталях, конечно, но яркие следы присутствуют. Хотя мы не имели возможности подробно сравнить Московский и Казанский Кремли, поскольку у нас не было хорошего описания старого Казанского Кремля. Первое. Начнем с храма Василия Блаженного на Красной площади. Рисунки 5.4, 5.6. Он известен своей уникальной архитектурой. Оказывается, тем не менее, у храма Василия Блаженного был образец – Казанский храм. Сегодня полностью разрушенный, но о нем сохранились некоторые предания. Считается, что своими архитектурными формами Василий Блаженный больше всего напоминает мечеть Куль-Шарифа в Казани с ее 8 минаретами. 8 башен Василия Блаженного, размещенные вокруг центрального шатра, находят в себе поразительное соответствие в этих 8 минаретах, воспроизведя форму главной мечети в виде православного храма. Конец цитаты. Конечно, историки удивляются. Как же можно было православный храм срисовать с мусульманской мечети? Но ведь храм Василия Блаженного ни одной из известных нам мусульманских мечетей XVI-XX веков внешне не напоминает. Повторим, что в нашей реконструкции церковный раскол на православие и мусульманство относится к эпохе XVI-XVII веков. Поэтому в XVI веке Казанская мечеть вполне могла быть в виде православного храма. На рисунках 5.7-5.9 представлена старая роспись XVI века в соборе Василия Блаженного, раскрытая во время реставрационных работ несколько десятилетий тому назад. Она поразительно не похожа на современные фрески. Никаких изображений, кроме растительного узора. На рисунке 5.10 показана якобы подлинная сень XVI века, находящаяся в соборе Василия Блаженного. Считается, что здесь покоится прах Василия Блаженного, московского чудотворца, и что сень изготовлена тогда же, когда был построен собор. Однако, скорее всего, это подделка 17-19 веков, выдаваемая якобы за подлинную гробницу Василия Блаженного XVI века. Отметим, что по своему стилю она сильно отличается от первоначальной росписи собора. Второе. Между Казанским Кремлем и Московским Кремлем существуют общие черты. Отметим лишь некоторые наиболее яркие. И тот, и другой находятся при впадении одной реки в другую. Эти две реки образуют две стороны треугольника Кремля и являются естественными водными преградами. Третья сторона треугольника Кремля защищена искусственным рвом. Пока что ничего удивительного тут нет. Многие русские Кремли устроены именно таким образом. Но и в Казани, и в Москве именно против искусственного рва находится рыбное название. В Москве это рыбные ряды, давшие свое название рыбной по Библии башне, Тимофеевским воротам. а в Казани это Рыбнорядский овраг. Третье. И в Казанской крепости, и в Московском Кремле были Тайницкие ворота. В Москве они называются Тайнинскими. В обоих случаях они вели к потайному водному источнику, Тайницкому ключу. Четвертое. Однако наиболее любопытным является присутствие в Казани, как и в Московском Кремле, Собакиной башни. Она же угольная, печная по Библии башня. В случае Казанского Кремля она названа Сумбекиной или Сююмбекиной. Ее связывают с некоторой царицей Сумбеки или Сююмбеки. Но в эпоху опричнины, как мы обнаружили, важнейшую роль играла библейская Есфирь, она же Марфа Собакина. Таким образом, как в Московском, так и в Казанском Кремле присутствует известная башня, связанная с именем женщины Собакина или Сумбеки. Как в Москве, так и в Казани она является одной из самых мощных кремлевских башен. А о происхождении названия Собакина Московской угловой арсенальной башни смотрите предыдущие главы. Тот факт, что башня, названная по имени Собакиной Есфирии, есть и в Казани, вероятно указывает на связь между Есфирью Собакиной и Казанью. Было бы очень интересно исследовать легенды о башне царицы Сююмбеки в Казани. У нас пока не было такой возможности.